Прабхупада говорит, люди служат детям, женам, мужьям, собакам, машинам, квартирам. Желание служить есть, но они не служат Кришне. Кришна у них вторым идет. Как узнать, что человек не предался? Кришна есть в его жизни. Прабхупада говорил, как вы можете увидеть преданного и верующего в Кришну? Знаете, да, в чем разница между верующим в Бога и преданным? У верующего Кришна на втором месте. Бог у верующего. На третьем, да, много. Но впереди что? Свои желания. А преданный бхакта, это тот, у кого все свое позади Кришны. Что в первую очередь желание Бога, в первую очередь служение ради к Богу, и все это, а все остальное второстепенно. Это преданный. А религиозный человек, это у которого Бог на втором месте. Но тоже никогда он не бывает без Бога, потому что Бог всегда на втором месте. Сначала вот это все, потом Бог. А преданный, ну, сначала Бог, а потом все остальное. Поэтому Прабхупада говорил, сначала вы станете религиозными людьми, не преданными, а потом станете преданными. И поэтому говорится, что человек, который не предался, он не способен различать кармическую деятельность от преданного служения. Вот у кого Бог на втором плане, а все остальное на первом. Это кармическая деятельность называется. Карма, гьяна, йога. Вот. Материальная. А у кого Бог на первом плане, а все остальное, это преданное.